Эпилог. Реквием по живым. На перроне станции Литл Рок, штат Арканзас, на скамье сидела девушка. Ее вид нервировал кассира, продающего билеты. Девушка появилась на станции Литл Рок Юнион сегодня ранним утром. Кассир предположил, что она кого-то ждет, хотя вообще-то вокзал в наше время служит по большей части офисным зданием, и пассажирских поездов здесь проходит мало. Кассир вызвал охрану. Теперь двое охранников издали наблюдали за непонятной девицей. «Чокнутая какая-то», — заключил тот, что постарше. Младший не был так уверен. Ему только что исполнилось 20, работал он еще не так давно и видел пока в людях в основном только хорошие. «Может, она ждет прибытия Техасского орла?» «Пассажирский железнодорожный маршрут в центральных и западных штатах длиной более 4000 километров». «Да до него еще несколько часов», — возразил старший. «Говорю тебе, у нее не все дома. Рано или поздно оно вылезет, вот увидишь». Девица, однако, не походила на представительницу многочисленной и разнообразной братьи всевозможных придурков и бродяг, наводняющую все вокзалы мира. Она была хорошо одета, фактически слишком хорошо. Изумрудно-зеленое атласное платье отличалось элегантностью и явно стоило массу денег. Правда, ее роскошные рыжие волосы были в некотором беспорядке, но, тем не менее, девица не говорила сама с собой и не занималась ничем из ряда вон выходящим. Если не считать того, что она уже несколько часов торчала на станции, а это, как ни крути, само по себе подозрительно. Девушка просто бросалась в глаза. Ее блестящее нарядное платье составляло резкий контраст с серой и непритязательной обстановкой станции. И все утро притягивало к себе взоры молодого охранника. Наконец он решился и приблизился к девушке. Она была так же прекрасна вблизи, как и издали, если не принимать во внимание несколько нездоровый цвет кожи вокруг одного глаза. Девушка, кажется, побывала в переделке. «С вами все в порядке, мисс?» — спросил охранник. «Вам не нужна помощь?» «Нет», — с готовностью отозвалась она. «Я просто жду друга». «Следующий поезд придет только через 6 часов. К тому же из-за этого моста в Мемфисе все поезда направляются в объезд, так что этот наверняка опоздает. Может, вы бы пошли домой, а потом вернетесь попозже?» «Мой друг может приехать и не на поезде». «А, ну да». Парень смешался, оставил непонятную девицу в покое и уговорил второго охранника не задерживать ее за подозрительное поведение в общественном месте. Ему пришло на ум, что незнакомка довольно точно подходит под описание молодой женщины, которую власти хотели бы допросить в связи с подрывом моста. Но это точно не она. Этого просто быть не может. Эта девушка, такая юная, такая невинная и чистая, не могла быть замешана в столь ужасном деле. Пробило полдень, а она по-прежнему сидела на скамейке, правда, начала заметно волноваться. Молодой охранник вдруг осознал, что она ничего не ела. Да что там? У нее не было ни сумочки, ни, похоже, кошелька. Поэтому он купил в кафе большой бутерброд и принес ей. «За счет заведения», — сказал он. «О, благодарю вас». «А вы уверены, что вам не нужна помощь?» — снова поинтересовался он. «Мы могли бы, например, позвонить вашему другу». «Боюсь, у него нет телефона». Совершенно очевидно, что у нее телефона тоже не было. Она ела бутерброд медленно. Не ела, а вкушала с грацией, невиданной в наше время фастфуда, когда все проглатывается на ходу. Если она все еще будет здесь, когда закончится его смена, он, наверное, отважится пригласить ее на обед, хотя бы ради того, чтобы опять полюбоваться на то, как красиво она ест. День клонился к вечеру. Девушка тревожилась все сильнее. Она вела себя так беспокойно, что старший охранник скрестил на груди руки и провозгласил. «Ну, что я говорил?» Но молодой опять упросил его не трогать девушку. «Присмотри за ней», — бросил старший, уходя со смены. Часа в 4 пополудни девушка принялась мерить шагами перрон. Она становилась все нетерпеливее и пристально вглядывалась в каждого, кто слишком долго задерживался на станции. Охранник начал испытывать к ней жалость. «Это ты?» — спросила девушка у мужчины, который стоял и читал газету. «Прошу извинить. «Я думала, вы кто-то другой», — сказала она работнику, ремонтировавшему киоск-автомат. «Вы, случайно, не кто-то другой?» Пожалуй, старший охранник был прав. С девушкой явно творилось неладное. К тому же молодой страж порядка заметил еще кое-что, ясно говорящее о том же. Ее платье. Оно было прекрасно, оно было изящно. И сзади на нем болталась этикетка. Мэри Хайтауэр провела в живом мире неделю, и за это время он показал ей свое безжалостное лицо во всей красе. Несмотря на всю свою гибкость и приспособляемость, Мэри несколько раз попала в ситуации, к которым не была готова. Дело не только в том, что ее образ мышления и поведения больше соответствовал временам, когда мир был добрее. Просто Мэри позабыла о бесконечных неудобствах, связанных с живым человеческим телом. Первое. Голод и жажда. Мэри несколько раз в течение первых дней едва не падала в голодный обморок. Постоянная потребность в пище. Как же это неприятно. Мысль о краже любого рода претила Мэри, поэтому она возложила надежды на человеческое участие. Представьте себе ее отчаяние, когда она обнаружила, насколько неохотно люди делятся своей пищей, даже когда их вежливо просишь. В конце концов, Мэри была принуждена питаться объедками, оставшимися на тарелках. Но и тогда бессердечные официанты гоняли ее, как бездомную собаку. Само тело, его функции тоже выводили Мэри из себя. Правда, она быстро сообразила, что игнорировать их не выход. К тому же это тело так ужасно воняет.